поверху которой торчали зубцы стен, с высоты взирали на пришельцев жерла орудий. Сначала Котляревский послал парламентера, предлагая гарнизону сдаться без крови. Садык-хан, комендант цитадели, отвечал в гордости: «Несчастье принца Аббаса не послужит для нас примером. Великий Аллах лучше всех знает, кому принадлежит Ленкорань». «Ну что ж, придется отнимать Ленкорань у самого Аллаха». Котляревский провел ночь у костра. Он размышлял и отдал приказ к штурму наикратчайший. Отступления не будет. На рассвете войска его спустились в ров, полезли на стены, персы сбросили их вниз, все офицеры были убиты сразу. Враги кидали на русские горящие свертки бурок, пропитанных нефтью. Котляревский обнажил золотую шпагу, на которой славянской вязью были начертаны слова «За храбрость». «А теперь идти мне, — сказал он, — пусть я погибну, но потомство возвеселится рвением к славе своих предшественников». Риторика и гомилетика, он их еще не забыл и выражался витиевато. Солдаты увидели Котляревского впереди штурмующих. Персидские историки пишут: «Бой в Ленкоране был так горяч, что мышцы рук от взмахов и опускания меча, а пальцы от беспрерывного взвода курков в продолжении 6 часов сряду были лишены всякой возможности насладить себя собиранием сладких зерен отдохновения». Из гарнизона Ленкорани в живых остался лишь один перс. «Иди домой, — сказали ему победители, — иди и расскажи всем, как мы русские города берем. Иди, иди, мы тебя не тронем». Нещадно коптя догорали нефтяные факелы бурок, роясь в завалах мертвецов, раны которых дымились на морозном воздухе, солдаты нашли и тело Котляревского. Нога его была раздроблена, в голове засели 2 пули, лицо перекосилось от удара саблей, правый глаз вытек, а из уха торчали разбитые черепные кости. — Вот ты сподобился! — закрестились над ним солдаты. Котляревский приоткрыл уцелевший глаз. — Я умер, но я все слышу и уже извещен о победе нашей. 2 ударами он выбил Персию из войны, и Персия поспешно заключила мир в Гюлистане, уступая России все Закавказье и больше уже не зарилась на Дагестан и Грузию. В Тифлисе к ложу Котляревского подсел старик Ртищев и сказал: — «Нарушил ты приказ мой, но хорошо нарушил. За битву на Араксе генерал-лейтенанта тебе, а за взятие Ленкорани жалую в кавалеры георгиевские. Попробуй выжить, мужайся». И никто не услышал от него ни единого стона. «Воину жаловаться на боль не пристало», — говорил он. Мирные звезды дрожали в украинском небе, будто крупной солью был посыпан каравай черного хлеба. Старый священник из села Ольховатки был разбужен средь ночи скрипом колес и звоном оружия. Он открыл дверь хаты, и 2 гренадера ввели под руки седого, израненного генерала в орденах. Одним глазом он смотрел на священника, и этот глаз источал слезу радости. — Вот и вернулся сын ваш генералом с пенсионом. И не ждали вы его, батюшка, 100 лет. Скорее я возвратился. Генерал-метеор сел на скрипнувшую лавку, на которой играл когда-то в детстве. Оглядел родную печь. Мальчиком увезли его отсюда, и стал он солдатом. За 13 лет битв прошел путь до генерал-лейтенанта. Ни разу не встретил Котляревский противника, равного ему по силам, всегда врагов было больше. И ни разу он не знал поражений.